не заботится об еде, — пробурчал третий. Великий белый Буана — знаменитый охотник, но малый белый Буана еще лучше. Кто убийц Сока? — возмутился Самбо. Если малый Буана захочет, то у нас будут целые горы мяса. Томок с благодарностью посмотрел на Самбо, который с воодушевлением стал рассказывать, какие великие необыкновенные подвиги совершил малый белый Буана. Негры то и дело с восхищением восклицали «Ого-го!» или «О, мама, возможно ли такое?» Отгоняя от себя тучи комаров, Томок надувался от гордости. Чувствительный к лести, он в конце концов поверил, что для него нет ничего невозможного. Инуши считал масаев высшей породой людей. Он, как правило, не вмешивался в беседы носильщиков, несмотря на то, что часто скучал. Поэтому, когда Самбо замолчал, он рассказал неграм, как малый Буана обманул их шамана фокусом с монетой, которую вынул из его уха. Буганцы хватались за животы от смеха и просили Томыка, чтобы он показал им этот фокус. Мальчик не дал себя долго просить. У костра раздался смех и похвалы. Негры кричали: «О, мама, это и в самом деле великий колдун! Ого-го, он как только захочет, поймает Акапи! Он убил Сока, как муху, ни одно животное не спасется от него. Он нас накормит. Большой белый Буана приказал нам слушать малый белый Буана. Мы охотиться, если малый белый Буана захотеть», — уверял Самбо. «Леопарды близко, достаточно выкопать яму, прикрыть ее ветками, а сверху над ловушкой повесить кусок мяса. Леопарды попасть в яму, а мы закрыть их в клетку», — подсказывал Инуши. Томок еще колебался, хотя перспектива самостоятельной охоты чрезвычайно его привлекала. Он решил спокойно обдумать все дело, приказав Инуши, как всегда, назначить очередность ночных дежурств. Он ушел в палатку на отдых. Томок не мог уснуть. Он думал о Смуге и Боцмане, которые в это время, по-видимому, спали где-то в шалаше на болотах. Интересно, удастся ли им поймать Окапи? Его все более клонило ко сну, и он уже закрыл глаза, как вдруг в палатку вошел Самбо. «Буана, Буана, ты слышишь?» – шепнул он. Томок сразу же забыл о всяком сне, сел на койке. Из глубины джунглей, покрытой темнотой ночи, слышались звуки там-тамов. Томок вскочил на ноги и выбежал из палатки. Далекий тихий рокот слышался откуда-то с севера. Значит, Смуга ошибался, утверждая, что они находятся в совершенно безлюдной местности. По всей вероятности, гордый, чувствительный, к лести, но умный паренек не решился бы оставить лагерь, если бы речь шла только о развлечении. Он был уже достаточно опытен, чтобы знать, какие опасности подстерегают человека в джунглях. Но теперь положение в корне изменилось. Смуга был убежден, что вблизи нет человеческих поселений, но раз дело обстоит иначе, необходимо как можно скорее убедиться, не грозит ли что-нибудь лагерю. Огромный масай Инуши подошел к Томеку и шепнул: «Говорят, там-тамы Буана, они далеко, но лучше ночью гореть небольшой костер». «Ты прав, Инуши, там-тамы играют на севере, их звук слышен в степи с очень большого расстояния. Я думаю, что нам надо посмотреть, что делается вокруг лагеря». «Буана говорить хорошо», — согласился масай. «С нами пойдут три человека. Мы проверим, не грозит ли нам опасность». «Хорошо, Буана, будь по-твоему. Теперь Буана идти спать, а Инуша будет бодрствовать». «В порядке. На рассвете мы устроим небольшую экскурсию на север», — закончил беседу Томек. Довольный собой, Томек вернулся в палатку. Теперь никто не мог винить его в легкомысленном нарушении приказания Смуги. Из глубокого сна Томека вырвали крики ссорившихся обезьян и гам попугаев. Привыкший к опасностям мальчик едва открыл глаза, стал бдительно осматриваться вокруг. Через ткань палатки сочился дневной свет. Самбо громко храпел, видимо, досматривая последний сон. Томок крепко встряхнул его за руку. «Самбо, приготовь завтрак, мы сейчас пойдем на разведку», — приказал Томок. «Напрасно ты, Буана, так быстро разбудить Самбо. Мне снился Мтота и очень большой-большой слон. Мтота убить слона и дать Самбо много есть», — жалобно сказал негр. «Не печалься, Самбо, может быть, мы встретим по дороге дичь», — утешил его Томок. Самбо повеселел и выбежал из палатки. Томок стал деятельно готовиться в поход. Он выбрал несколько длинных, крепких ремней, взял с собой лассо, прочистил и зарядил оружие, и только после этого сел завтракать. Черный кофе и банка консервов вполне его насытили, но негры требовали увеличить порции. Томок обещал, что во время похода он постарается подстрелить какое-либо животное. Инуша выбрал трех сильных носильщиков и приказал им взять оружие. Томок оставил буганцам распоряжение о работах по лагерю во время его отсутствия. Впереди маленькой экспедиции шел Инуши, вооруженный винтовкой. Они шли на север, в сторону саванны. Надо сказать, что Томока распирала гордость за решение, принятое самостоятельно. Но он не забывал о необходимой осторожности. Не доверяя способностям Инуши и сопутствовавших ему буганцев, Томок через каждые несколько десятков шагов оставлял хорошо заметные знаки на деревьях, внимательно рассматривал следы на земле, словом, вел себя так, как это пристало опытному следопыту. Расторопность белого мальчика нравилась неграм, поэтому они беспрекословно выполняли все его приказы и охотно сообщали ему результаты своих наблюдений. «Буана, Буана, здесь прошла большая лесная свинья», — сказал ему один из буганцев. Томоку уже приходилось слышать о диких кабанах, обитающих в чаще джунглей. Это были парнокопытные животные, по своему строению переходные от кабана к южноафриканскому бородавочнику. Встреча с этим животным была опасна. Бородавочники вооружены двумя парами мощных, длинных, до 25 сантиметров, клыков, грозно торчащих из пасти, с помощью которых они умеют заядло защищаться. Томок не хотел подвергаться риску во время встречи с ними. Выстрелы могли привлечь внимание туземцев, находившихся вблизи, что в нынешнем положении было совсем нежелательно, поэтому Томок внимательно изучил следы бородавочника и приказал идти вперед. Вскоре они очутились на опушке леса. Здесь, вблизи обезьяньих гнезд, негры наткнулись на следы леопардов. Томок влез на высокое дерево, чтобы осмотреться вокруг. После длительного изучения местности через подзорную трубу он удовлетворенно соскочил на землю. Нигде не было видно следов человеческих поселений. Среди буйной зелени саванны спокойно паслись стада антилоп и жираф. Это было лучшее доказательство того, что здесь никто их не беспокоил. Сообщив об этом неграм, Томок заявил, что решил устроить несколько ловушек на леопардов. Поимка хищников с помощью глубоких ям не представляла риска, но помогла бы скоротать время до возвращения товарищей. Томоку удалось подстрелить антилопу канну с красивыми спирально скрученными рогами, которая считается крупнейшей антилопой африканских саванн, что значительно улучшило настроение негров. Вернувшись в лагерь, Томок после обеда вновь организовал разведку. На этот раз негры захватили с собой лопаты. Устройство ловушек на леопардов потребовало целых 4 дней. Ловушки представляли из себя глубокие ямы, размещенные охотниками вблизи обезьянных гнезд. Поверху ямы маскировались ветками деревьев. В первую неделю удалось поймать 2 великолепных леопардов. Томок предложил подождать возвращения Смуги и только после этого достать хищников из ловушки. Но Инуши уверил его, что они сами смогут поместить животных в клетки. Отважный и ловкий Масай был опытным охотником. Он приготовил длинные жерди расщепленная с одного конца, которыми буганцы прижимали леопардов к земле. Инуша без всяких колебаний вскочил в яму, приблизился к оскалившему пасть хищнику и подсунул ему короткую толстую палку. Хищник немедленно вбил зубы в дерево. Воспользовавшись этим, Инуша набросил ему на пасть ременную петлю. Связать лапы леопардам было минутным делом. Таким образом, не прошло и часа, как оба хищника очутились в клетках в центре лагеря. Поимка леопарда вынудила Томыка охотиться, чтобы добывать мясо для них. Однажды Томык и Самбо направились на опушку джунглей для поисков на деревьях гнезд обезьян. Вдруг они услышали звучный призыв птицы медоведа. «Буана, Буана, медовед!» — воскликнул Самбо. «Мы сейчас искать очень сладкий мед!» Подражая обычаям туземцев, Томык пронзительно свистнул. Медовед, будто поняв, что его призыв услышан, снялся с дерева и полетел вперед, показывая дорогу. Мальчики побежали вслед. Сначала Томык беззаботно бежал за умной птицей, но когда немного устал, остановился и обратился к Самбо. «Нельзя слишком далеко уходить от лагеря. Птица нас приведет к улью, но найдем ли мы дорогу обратно в лагерь? Вот вопрос». «Нет, нет, мы дальше не пойдем». «Мы найдем обратную дорогу, Буана. Саванна близко, мы пойдем вдоль леса», — уверял Самбо. Томык продолжал колебаться, но медовед настоятельно приглашал идти за ним. Как только он заметил, что мальчики в нерешительности остановились, он стал кружиться над ними, мчаться, как стрела, в лес, возвращаться обратно, громко при этом крича. «Улей уже близко, Буана», — говорил Самбо. Птица несколько раз исчезала в лесу и возвращалась обратно, все настойчивее приглашая мальчиков. Томык внимательно осмотрелся вокруг. Хотя они и углубились в джунгли, Самбо был прав, утверждая, что заблудиться им трудно. Достаточно вернуться на край саванны, просвечивающей сквозь чащу, чтобы, идя вдоль опушки леса, выйти к лагерю. «Медовед и правда ведет себя так, будто улей близко», – задумчиво заметил Томык. «Пойдем-ка за ним еще немножко». Как только они тронулись, птица громко закричала и снова повела их в глубину леса. Вскоре они очутились на лесной полянке. Медовед опередил любителей меда, сел на ветку огромного полусгнившего баобаба и стал радостно кричать. Томык посмотрел на баобаб, в стволе которого виднелось большое дупло. Но пчел вблизи него не заметил. «Посмотри, Самбо, кто-то уже здесь был и выбрал мед. Вокруг дупла нет ни одной пчелы. На этот раз птица нас крепко подвела», — сказал он. «Но кто мог взять мед?» Самбо еще не верил этому. «Буана, я посмотрю в дупло. Может быть, там есть хоть немного меда?» — предложил он. «Загляни, но я думаю, что там ничего нет», — ответил Томык. Негр быстро взобрался на дерево и заглянул в дупло. «Пчела нет, мед нет, но что-то есть, Буана», — сообщил он. «Кажется, какое-то мелкое животное. Самбо видит шкуру». «Не всаживай туда руку, Самбо! Кто знает, что за животное сидит в дупле прогнившего дерева?» — предостерег Томык. Но Самбо был слишком любопытен и не послушал хорошего совета. Он стал осторожно шарить рукой в дупле. Спустя некоторое время он достал оттуда какой-то предмет и сразу же спрыгнул на землю. «Смотри, Буана, это быть в дупле!» — воскликнул, волнуясь, Самбо. «Любопытно, что находится в этом кульке из леопардовой шкуры?» — сказал Томык. «Разверни его!» «Нет, нет, Буана, сделай это ты. Инуша говорит, что ты великий шаман», — быстро ответил негр и торопливо всучил в руки Томыка странный кулек. Суеверие негра позабавило Томыка, и он снисходительно улыбнулся. Положив кулек на землю, Томык быстро развязал большой узел, развернул шкуру. Изумленные мальчики увидели крупный восковой шар. В одном месте сухой воск был надтреснут. Томок всадил палец в трещину, расширил ее и увидел внутри клубок из сушеных растений, шерсти животных, зубов и когтей. «Что это такое?» – изумился он. «Фетиш! Великий фетиш!» – с суеверным страхом прошептал Самбо. «Хотя ты, великий шаман Буана, давай положим это назад в дупло!» Томок не удивился испугу молодого Самбо. Он знал, что многие ученые считают фетишизм древнейшей негритянской религией. Этот культ распространен в Западной Африке. Каждый фетиш представлял собой одного из духов, поэтому фетишам отдавали божеские почести и обращались к ним с различными просьбами. Фетишем мог быть любой предмет – камень, кусок дерева, кости животных или сами животные. Томок еще раз внимательно осмотрел восковой шар. Он заметил, что зубы и когти, находившиеся между растениями и шерстью, принадлежали леопарду. «Буана, Самбо, положить это обратно в дупло и бегим отсюда!» – прошептал негр, тревожно оглядываясь по сторонам. Томок не разделял его опасений и не желал расставаться с фетишем. Он решил взять его с собой, чтобы подарить отцу, который собирал интересные предметы, встретившиеся ему во время путешествий по свету. Недолго думая, Томок завернул шар в шкуру леопарда. «Ты прав, что лучше всего исчезнуть отсюда, как можно быстрее. Но фетиш я возьму подарок отцу», – заявил Томок. «Буана, не делать это», – посоветовал встревоженный Самбо. «Дух гневаться, и будет очень плохо». «Духи нам ничего не сделают, потому что они существуют только в твоей фантазии». «Не говори так, Буана. Духов есть множество. Есть духи злые и добрые. Самбо всегда приносит жертвы злым духам». «Ах, Самбо, Самбо, зачем же ты приносишь жертвы злым духам? Ведь это грех. Молись одному хорошему и справедливому Богу, и злые духи не принесут тебе вреда». «Нет, Буана, Самбо умный и знает, что делать. Добрый Бог и без того добрый, а злые духи, если им принести жертву, ничего Самбо не сделать. Мы бежать отсюда». «Ну хорошо, мне придется поговорить еще с тобой о твоих духах, а теперь в самом деле пора возвращаться в лагерь». Они побежали к лагерю, совсем не подозревая, что за ними уже длительное время тщательно наблюдают. Когда медовед прилетел на поляну, к ней с противоположной стороны подходил старый, но сильный и хорошо сложенный негр. Настойчивые призывы птицы сразу насторожили его. Негр спрятался в кусты с опаской, посматривая в ту сторону, откуда прилетел любопытный медовед. Вскоре он увидел мальчиков. Когда Самбо влезал на баобаб, негр машинально схватился за рукоятку ножа, но, увидев в руках молодого белого человека штуцер, остался стоять неподвижно. Он ждал, дрожа от гнева и тревоги. Мальчики чутко прислушивались и оглядывались во все стороны, так что незаметно подкрасться к ним было нельзя. Томок спрятал узелок за пазуху и вместе с Самбо спешно вернулся в лагерь. Старый негр шел следом за ними. Он видел Томека, входившего в палатку, посчитал количество людей в лагере, убедился по их поведению, что они не собираются уходить, после чего, шепча заклинание, быстро побежал на север. Как только над джунглей спустилась ночь, на поляне вокруг прогнившего баобаба стали происходить странные события. Несколько десятков негров, хорошо заметных в серебристых лучах луны, собрались там. Каждый из них держал в руке узелок. Время от времени на поляну приходили новые негры и садились на корточки, бросая друг на друга недоверчивые взгляды. Один из негров отодвинул камень, лежавший у самого ствола дерева. Из ямки под камнем он достал небольшой железный котелок и человеческий череп. Остальные негры развели костер и повесили над ним котелок, наполненный водой. Когда вода в котелке закипела, старый негр стал сыпать туда мелкий порошок, листья и корни растений, шепча при этом заклинания. Потом он накрыл котелок плоским камнем. Негры в молчании сидели на корточках вокруг костра. Старый негр снял с котелка камень-крышку только тогда, когда огонь совершенно погас. Он зачерпнул черепом немного жидкости с дурманящим запахом. Негры поочередно выпили по несколько глотков. По мере того, как новые порции исчезали в их глотках, глаза негров приобретали неестественный блеск. Движения становились живее. В заключение жрец таинственного обряда спрятал пустой котелок на место, добыл из узла шкуру леопарда, набросил ее себе на голову и плечи, натянул на руки рукавицы из леопардовой шкуры, пальцы которых заканчивались острыми когтями. Все негры последовали его примеру и надели на себя подобные шкуры и рукавицы. Их полусумасшедшие глаза блестели через отверстия, проделанные в шкурах. «Братья леопарды, я не могу вам сегодня показать наш всемогучий фетиш», — мрачно сказал старик. «Но я вам ручаюсь, что душа леопарда, пребывающая там, жаждет крови. Воск, хранящий фетиш от взглядов непосвященных, раскрылся от жажды. Леопард требует жертв. Мы должны отобрать фетиш и напоить его кровью хитрого белого человека, посмевшего взять нашего брата леопарда из дупла священного Баобаба». «О-о-о!» – глухо застонали негры. «Поэтому приготовимся, братья леопарды, принесть жертву», – приказал шаман. Негры окружили Баобаб. Они начали странный танец, ползали на четвереньках, прыгали, подражая леопардам, пока не привели себя в экстаз. Они скрежетали зубами и кричали: «Веди нас, брат леопард!» Шаман вытянул руку вперед, блеснули когти. Негры побежали за ним. Из их раскрытых ртов вырвался нечеловеческий вой. Затем, ворча и бормоча заклинания, люди-леопарды, как сумасшедшие, бежали через лес к лагерю белых. Глава 21. Поражение и победа. Томок проснулся со странным ощущением, будто из глубины джунглей послышался хриплый лай динго. Он долго прислушивался. Поскольку лай не повторялся, Томок предположил, что его разбудили леопарды, сидевшие в клетке рядом с палаткой. Томок успокоился, но заснуть не мог. Он ворочался сбоку на бок, думая о товарищах, охотившихся на окапи. Сколько времени еще будет длиться их охота? Удастся ли им поймать странное животное? Потом Томок стал думать об отце. Что он сейчас делает? Наверное, за это время ему уже удалось приручить горилл. Внезапно ему показалось, что вблизи лагеря послышался сдавленный крик. Внимательно прислушиваясь, Томок некоторое время лежал неподвижно. Правой рукой он нащупал твердую холодную рукоятку револьвера, всегда лежавшую рядом на постели. За стеной палатки в клетке неспокойно метались леопарды. Они били хвостами о железные прутья и гневно рычали. Неожиданно Томок заметил на фоне освещенной лунным светом полотняной стены палатки тень неопределенной формы. Не то животное, не то человек. Томок почувствовал ускоренное биение сердца. Плотно закрытый вход в палатку вдруг широко распахнулся. На четвереньках в палатку влезло странное существо. Оно бесшумно стало подкрадываться к постели Томока. Томок замер. В серебристых лучах он увидел огромного леопарда. «Леопарды выбрались из клетки!» – подумал он. В этот момент мнимый леопард встал на дыбы. Ужасные лохматые передние лапы потянулись к испуганному мальчику. Томок увидел кривые когти. Он вспомнил фетиш, взятый из дупла Баобаба. Ему показалось, что это леопард пришел за своими останками, спрятанными в восковом шаре. От ужаса на голове у Томока зашевелились волосы. Но тут он увидел блеск глаз пришельца. Недолго думая, Томок выхватил револьвер из-под одеяла, два раза выстрелил, целясь между глаз нападающего, и крикнул: «На помощь!» Почти одновременно с криком Томыка в лагере раздался ужасный вой. Вдруг вокруг палаток загорелась отчаянная битва. Перед лицом реальной опасности Томык быстро пришел в себя. Он отбросил испуганного самбо, пытавшегося задержать его в палатке, и у самого выхода наткнулся на огромного инуши, который с ножом в зубах бил прикладом винтовки напавшее на него существо в леопардовой шкуре. Пришедшие в ужас носильщики разбежались во все стороны, и только Массай, как и положено потомку великого племени воинов, громил врага. Он работал прикладом винтовки, как молотом, потому что в огне борьбы не было времени целиться. Под его мощным ударом нападающие валились на землю. Огромный леопард с развивающейся на голове шкурой животного прыгнул инуши на спину. Инуши упал на колени, но сразу же поднялся на ноги с ужасным грузом на плечах и, резко пригнувшись к земле, перебросил противника через себя. Он отбросил винтовку, подмял под себя мощное тело противника и схватил нож, который держал в зубах. Странное животное застонало совсем по-человечески. Целая свора леопардов бросилась на инуши. Томык до крови закусил губы и раз за разом стал нажимать на курок револьвера. Стрелял до тех пор, пока металлический щелчок не дал ему знать, что кончились патроны. Верный самбо, несмотря на охвативший его ужас, сразу же подбежал к Томыку и подал ему штуцер. Мальчик схватил ружье, раздались выстрелы, атака леопардов стала ослабевать. Оправившись от первого страха, к защитникам лагеря присоединились несколько буганцев. В этот момент в темном лесу послышались винтовочные выстрелы. Томык подумал, что это, пожалуй, подходит неожиданная помощь. Люди-леопарды стали отступать в чащу джунглей. Буганцы, по-видимому, заметили это, потому что с громким криком бросились преследовать бегущих врагов. На поле боя рядом с Томыком остались только самбо и неустрашимый инуши. Томык облегченно вздохнул. Опасность миновала. Он уже не сомневался, что Смуга и боцман в последний момент пришли на помощь, потому что вблизи послышался хриплый лай динго. Из лесу время от времени слышались выстрелы и боевой клич буганцев. Томык подошел к неподвижно лежавшему на земле существу. Подняв звериную шкуру, он увидел мертвого негра. Теперь он понял все. На лагерь совершили нападение негры, переодетые леопардами. Томык побледнел и в бессилии опустился на землю. «Я стрелял в людей!» – с ужасом подумал он. «Убил того в палатке и еще многих других!» Рассудок говорил ему, что другого выхода не было, ведь он должен был защищаться от нападения. Но, несмотря на это, Томык дрожал, как в лихорадке. «Боже мой, я убил человека!» – прошептал он побледневшими губами и зарыдал. Таково было боевое крещение юного Томыка Вельмовского. Пока Томык боролся со своими мыслями, самбо и инуши подбросили в костер хвороста. Они смотрели на Томыка, но не смели к нему подойти. Они были убеждены, что храбрый белый Буана огорчен, увидев, как мало он убил врагов. В конце концов самбо осмелел. Он подошел к Томыку и стал его утешать. «Буана, Буана, ты не печалься, тот негр в палатке тоже труп. Ты убить множество, очень много, плохие люди. Ты победить, теперь все негры будут петь о белой Буана, который стал великий воин. О, мама, самбо тоже хотеть быть таким великим воином!» Томык посмотрел на самбо и ответил: «Не говори так, самбо. Честное слово, я не хотел никого убивать. Неужели ты этого не понимаешь?» «Самбо понимать, он видеть, как белый Буана стрелять. Буана великий воин. Но я не знал, что это люди». «Это ничего, белый Буана не боятся ни лев, ни сока, ни человек-леопард». Самбо никак не мог понять Томека, который тоскующим взглядом смотрел на джунгли, ожидая появления оттуда возвращающихся друзей. Ведь он слышал их выстрелы в джунглях, только друзья могли его утешить. Но пока Смуга и Боцман, которых так высматривал Томек, показались на поляне в окружении оживленно кричавших негров, прошло довольно много времени. Охотники крепко обняли храброго мальчика и сразу же приступили к перевязке раненых. Выяснилось, что во время короткой, но жестокой схватки пало немало жертв. В кустах они нашли мертвого буганца, которого люди-леопарды задушили до начала атаки. Два носильщика были серьезно ранены. Правда, потери нападающих были значительно больше. Только в лагере погибли 6 из них. Увидев убитых, боцман воскликнул. «Ах, чтоб тебя, милый браток! Ты же здесь провел регулярную битву! Нечего говорить, настоящая война! Я и не думал, что ты такой молодец, но и мы хорошо наложили им в лесу». «Как это получилось, что вы вовремя пришли на помощь?» – спросил Томек, когда прошло первое волнение, вызванное встречей. «Это, Томек, странная история. Ты выиграл битву, а мы в это время понесли позорное поражение», – сказал Смуга. «На протяжении многих дней мы не могли обнаружить следов Окапи, но в конце концов счастье нам улыбнулось. В болотистой чаще мы увидели стадо этих редких животных, состоящие из нескольких голов. С большим трудом нам удалось отбить от стада самку с детенышем. Мы преследовали их 2 ночи и 2 дня. Благодаря чуткости динго мы могли следить за ними и в темноте. Пугливые животные уже стали терять силы. Преследуя их, мы подошли довольно близко к нашему лагерю. Тогда случилось то, чего мы никак не ожидали. Между нами и животными очутились люди в леопардовых шкурах, которые с ужасным воем бежали по направлению к лагерю. Обеспокоенные этим, мы бросились вслед за ними. Но мы не могли быстро бежать, так как до крайности устали, преследуя Окапи. Поэтому люди-леопарды значительно опередили нас. Вскоре мы услышали стрельбу, доносившуюся из лагеря, и обеспокоились еще больше. «Ах, боже мой! Это значит, по моей вине ваши труды оказались напрасными?» – опечалился Томек. «И подумать только, что виновата предательская птица Медовед, которая вместо улья привела нас к таинственному дуплу Баобабе!» Смуга внимательно наблюдал за взволнованным мальчиком. Он был зол на себя, что не мог предупредить нападение. Он предвидел, что Вельмовский будет гневаться за это на него, поэтому придвинулся к Томеку и сказал: «Не думай теперь об Окапи. Эти животные обитают в таких дебрях, что поймать их живыми невозможно. В болотистых джунглях нельзя устроить крупную облаву. Несмотря на то, что Окапи порядком измучились бегством от нашего преследования, нам никак не удавалось приблизиться к ним на длину лассо. В лучшем случае нам удалось бы их застрелить. Однако я этих животных видел собственными глазами, что тоже кое-что значит. Мне очень неприятно, что поступил опрометчиво, подвергнув тебя опасности встречи с враждебными племенами туземцев. Впервые тебе пришлось стрелять в людей. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Помни, что все люди имеют священное право защищать свою жизнь. Поэтому не печалься напрасно. Лучше расскажи мне, что здесь происходило во время нашего долгого отсутствия. Вижу, что ты не терял времени даром. В клетке сидят 2 великолепных леопарда. Слова Смуги принесли Томеку облегчение. Он тяжело вздохнул и стал рассказывать все, что произошло в лагере в отсутствии Смуги. Закончив рассказ, Томек сказал: «Хантер прав, утверждая, что в глубине Африки есть много необычного. Но я никак не думал, что здесь мы встретим птиц, направляющих людей в засаду, или негров, подражающим диким хищникам». «Видно, этот медовик – птичка умная, ну и храбрая вдобавок», – сказал боцман. Ну вот, зачем негры переодевались леопардами, никак не пойму. Ведь напасть на лагерь они могли без всякого маскарада. Ты совершенно уверен, что нападающие подражали леопардам во всем, даже в движениях? — спросил Смуга у Томыка. — Да, я обратил на это внимание, — ответил Томык. Увидев одного из них, ползущего на четвереньках в палатке, я сначала подумал, что это леопарды вылезли из клетки. Все это очень напоминает мне событие, рассказ о котором я слышал от миссионеров из Дуала. Они говорили, что встречали негров, свято убежденных в том, что могут превращаться в леопардов. Они пытались во всем подражать этим хищникам, ходили на четвереньках, привязывали к рукам и ногам когти леопардов, чтобы их следы были похожи на следы хищников. Своим жертвам они перегрызали вены на шее. Если бы я не видел собственными глазами буганца, у которого перегрызено горло, никогда бы не поверил в такие сказки, — вмешался боцман. Неужели это возможно, чтобы человек вел себя как животное? Мне это тоже казалось странным, — ответил Смуга. Я и раньше знал, что на Черном континенте существует множество тайных союзов или кланов. Люди-леопарды — один из таких кланов. Самое ужасное в этом то, что нормальные люди превращаются в леопардов отнюдь не добровольно. Миссионеры мне рассказывали, что люди-леопарды пьют из человеческого черепа волшебный напиток, приготовленный из крови убитой человеческой жертвы. Этот напиток они тайно добавляют к пище избранного заранее кандидата. Всеобщая вера в волшебное действие напитка столь велика, что, выпив микстуру и узнав о ее таинственной мощи, новопосвященный член клана без возражений вступает в тайное сообщество. Все новопосвященные получают приказ принести в жертву одного из членов своей семьи, которого доставляют в укромное место, где люди-леопарды совершают ритуал человеческого жертвоприношения. Только после этого новый член клана получает право участвовать в жизни клана, в частности, в совершаемых кланом убийствах и грабежах. Среди охотников воцарилось тяжелое молчание. Первым прервал его Томык. «Если рассказ миссионеров правдив, то люди-леопарды — это страшнейшие преступники. Давайте как можно скорее вернемся к папе». «Лучше всего собрать барахло и отправиться во свояси на рассвете», — поддержал друга боцман Новицкий. Вместо Акапи у нас есть пойманные Томыком леопарды. Лучше синица в руках, чем орел в небе. Вы правы, нам следует примириться с поражением. Мы не только не поймали Акапи, но и потеряли одного из членов экспедиции. Тяжело вздыхая, согласился Смуга. В обратный путь мы направимся на рассвете. Но мы не можем уйти отсюда столь внезапно, возразил Томык. Мы должны перед уходом проверить, нет ли леопардов в устроенных мной ловушках? — Хорошо. На это нам хватит нескольких часов, — ответил Смуга. Участники неудачной охоты на Акапи решили пойти спать, а Томык с Инуши должны были весь остаток ночи бодрствовать, чтобы не допустить нового нападения на лагерь. Несмотря на то, что звероловы накануне очень устали, они сорвались с постели ранним утром. Им хотелось как можно скорее оставить место своего двойного поражения. Они скромно похоронили погибшего буганца, положили в братскую могилу 6 убитых людей-леопардов. После похорон Томык, Смука и боцман отправились в джунгли, чтобы проверить ловушки, расставленные Томыком. К своему удивлению, вместо леопарда они обнаружили в ловушке крупного дикого кабана. Это был очень интересный представитель африканской фауны. Однако нечего было и думать о том, чтобы перенести тяжелое животное на основную базу экспедиции. С гибелью буганца число носильщиков уменьшилось. Кроме того, надо было нести не только клетки с пойманными леопардами, но и 2 раненых буганцев. В результате охотники решили до предела навьючить ослов и делать короткие дневные переходы. Боцман отправился в лагерь за неграми, которые должны были помочь достать кабана из ямы. Смуга и Томык остались у ловушки. От нечего делать они стали наблюдать за обезьянами, резвившимися на окружающих деревьях. Динго бегал по лесу. Охотники заметили его отсутствие только тогда, когда услышали отрывистый лай собаки, доносившийся издалека. «Ого! Динго обнаружил дичь!» – воскликнул мальчик. «Наверное, обезьяны», – равнодушно ответил Смуга. «Позови собаку сюда». Но, несмотря на зов, Динго не возвращался. Его хриплый лай становился все ожесточеннее и требовательнее. Встревоженные охотники бегом направились в сторону, откуда слышался лай. Увидев хозяев, Динго радостно залаял и стал носом и лапами разгребать настил на ловушке, о котором Томок совершенно забыл. «Ну и растяпа с меня!» – воскликнул Томок, заглядывая в яму. «Я совсем забыл об этой ловушке, и попавший сюда дикий ослик погиб бы с голоду. Хорош, Динго, хорош! Не волнуйся, мы сейчас выпустим маленького красивого дикого ослика на волю». «Вместо окапи мы поймали леопардов, кабана и ослика», – подвел итог Смуга, в свою очередь заглядывая в яму. «Надо его освободить, потому…» Смуга не закончил фразы. В мрачной яме он увидел нечто такое, отчего у него перехватило дыхание. Не говоря ни слова, он прыгнул на дно ямы. Внимательно рассмотрел животное, принятое Томиком за дикого осла. Заглядывая в ловушку, Томик говорил: «Бедный ослик сидит в ловушке уже несколько дней. Он, видимо, еле держится на ногах. Его надо сейчас же накормить». Смуга подавил волнение, взглянул на Томика и сказал: «Ты в самом деле в сорочке родился. Как хорошо, что я тебя не взял на охоту за окапи». «А в чем дело?» – встревоженно спросил Томик. Увидев испуганное выражение лица мальчика, Смуга улыбнулся. «Знаешь ли ты, что за животное попало в твою ловушку?» – спросил он. Томику внезапно пришла в голову невероятная мысль. Он одним прыжком очутился внизу, рядом со Смугой. Сначала он внимательно осмотрел испуганное животное, потом обратился к Смуге. «Неужели это...» «Да, это окапи!» Томик онемел от радости. Потом покраснел и торжествующе крикнул: «Ура! Победа!» Перепуганный окапи забился в угол ямы. «Да, это большой успех! Но не кричи, пожалуйста, потому что животное готово околеть со страху. По-видимому, это один из окапи, которых вы так долго преследовали», — догадался Томик. Нет сомнения, что малыш случайно попал в ловушку, а самка, спасаясь от преследования, побежала дальше, — добавил Смуга. «Помогите мне выбраться из ямы. Я приведу на помощь боцмана и негров. Мы должны доставить окапи в лагерь», — лихорадочно говорил Томик. «Согласен, полезай ко мне на плечи». Дрожа от радости, Томик позвал Динго и побежал в лагерь. На полпути он встретил товарищей, несших клетку и сети. «Победа! Победа! Мы поймали окапи!» – воскликнул Томик, еле переводя дух от быстрого бега. Услышав радостную новость, боцман немедленно глотнул рому из манерки и последовал за Томиком к ловушке. Все стремились как можно скорее увидеть незнакомое животное. С большими предосторожностями они подняли его из ямы. Молодой окапи был так изможден, что не оказывал сопротивления. Животное походило одновременно на осла и жирафу. Огромные уши делали окапи похожим на осла, а повышенное спереди туловище, длинная шея и небольшие рожки на конусообразной голове напоминали жирафу. Животное было покрыто нежным, блестящим черным мехом, и только голова по бокам и горло были белые. Ноги животного оказались покрыты необыкновенно оригинальным узором, состоявшим из перемежающихся черных и ярко-белых полос. Охотники посадили окапи в клетку и понесли в лагерь. Смуга приказал построить небольшую загородку, куда и впустили испуганное животное. Опытный зверолов знал, что приручить дикое животное лучше всего оказывая ему помощь тогда, когда оно изнурено. Заботу о диком кабане он предоставил Томыку и боцману, а сам проводил время в лагере Оакапи. Таким образом, в этот день они не могли отправиться в обратный путь на базу. Чтобы взять с собой всех пойманных животных, надо было подождать выздоровления раненых носильщиков. Поэтому звероловы решили остаться на некоторое время в лагере. Смуга тщательно расставлял вокруг лагеря и проверял часовых, чтобы предупредить возможное вторичное нападение людей-леопардов. Однако все эти предосторожности оказались ненужными. Три друга часто отправлялись в саванну на охоту. Негры с удовольствием приносили в лагерь убитых зебр и антилоп. По вечерам вокруг лагеря чувствовался вкусный запах жареного мяса. Спустя две недели охотники решили, что возвращаться на базу экспедиции уже можно. Томик усердно помогал в постройке просторной клетки из бамбука для окапи. Животное уже привыкло к людям и принимало пищу из их рук. По-видимому, сказывалось присутствие